816. Гуру. Храните в сердце как талисман облик Учителя Света. Это все, что у вас есть, связующий вас на земле с миром над нею. И даже мы, ведущие вас, мы без него просто лишь люди, и кроме как к нему некуда нам вести вас. Все в нем, все лишь в нем и все во имя его. Так же идите и вы, о себе позабывши, но лишь облик его крепко на сердце держа. Волю направьте на это, волю на нем утвердите, воля поможет в свете его удержаться.